Чудеса Рождества доверять январю, укрепляться по ста правилам. На крещенский мороз разрубить полынью, радость встречи принять набела. И пойти по земле, как весною вода, паче снега гореть белого, тормошить горемык, поднимать города. А вот такое дано дело нам. Слушайте в себе клич живого огня, званые до последнего дня. Хей, в каждом из живых звонится родника, званые через века. Красные дни богатырских побед, знать, как с нечистью свет борется. На великую брань поднимать первоцвет, присягать Пресвятой Троице. В себе клич живого огня, званые до последнего дня. Эй, в каждом из живых звонится родника, званые через века. Чистят место козлу демоны. Устоять на краю, да не пасть самосуд. Вот такое дано дело нам. Слушайте в себе клич живого огня, званые до последнего дня. Хей, в каждом из живых звонится родника, званые через века. Званые по жизни верные знания. веках.